Бит в твоих ушах звучит. Кей, Кевин Стайл, это супер хит. Это новый вид тяжелого хип-хопа. Мой стиль охватит полпланеты, и каждый нига скажет суперстар. Народ охвачен моим качевым озоном, качай головой в клубах вашего города. Модные чики, модные парни, мой новый стиль, ваши новые танцы. И это все для тех, кто хочет быть в центре внимания. Фаны, качайте дальше своими мозгами. А те, кто не поймал нашу волну, не слушай меня, слушай 47-ю АКУ. А мы возьмемся за руки, нам как-то наплевать, и поднимем новый флаг, Кевин Стайл Мэн. Потом пойдем тусить в другие клубы и бары. Я забил на боль и полюбил кайф. Тайм играет на меня, я не просыпаюсь по утрам. Я ночной фон, гуляю до утра. И если заблудился, то вернусь не скоро. Одной ногой на полдороги, за мной шагайте хором. Как ангелы за вашей спиной, ты осознаешь, что я есть истинный хип-хоп. Мы создадим новые войска, возьмемся дружно за руки и поднимем новый флаг, Кевин Стайл, yeah. Улицы пропитаны моими строками, я ставлю блоки, все конкуренты словно в утопии. Я добился респекта в РФ и КЗ. А чего добился? Чего добился ты? Там, где я побывал, не каждый бит захочет. А где бы ты сейчас не был, руби на максимум эту тему, так чтобы все вокруг не звенело, и под этот бит расключит все мозги. Бум-бум по твоим ушам бас бьет. Бум-бум, надо танцевать и кричать оу-оу. Бум-бум, сливайся со мной в новом танце. Бум-бум, это Кевин, это новый стайл. Не забывай, смотри вперед и не пижонь, yeah. И называй меня своим отцом, оу. Мы тебя любим, Кевин, кричать тёлки. А я пою, давай сольёмся музыкой. И ближе к 7 утра я поимею тебя. Открыты новые врата, где много пафоса. И есть я. Пробитый пресс у качкаменов, это новая элита. Поднимем руки вверх и крикнем, Кевин здесь. Усиляет чистоту, биты сложнее повсюду. Теперь все знают новый стайл, K-A-Man. Под этот бит прослушал всю Россию. Теперь на очереди другие страны мира. Я зажигаю новую звезду, я хочу много денег и славы, хочу торчать на экране, хочу Бентли, домик в Италии, но время подходит к 7, бэби, а вот и ты. Это Кевин для вас, yeah man, the best.